Зачем копить их? Я же не дебил, пьяный мужик. Меня вчера отбил талант работы. Я уже пробил. Вчера менты взяли меня с собой об стол ударили. Головой я чувствую ангел, всегда со мной, помру я молодой. Thank you.